Все это вместе рождало у меня странное ощущение неуверенности. Здесь было много жизни, куда больше, чем в любом лесу, где я когда-либо был. Словно все вокруг было набито проклятой жизнью, делая меня полуслепым, рождая непонятное чувство уязвимости. Поэтому я с трудом сдержал вздох облегчения, когда мы дошли до ворот в основную часть города. Туда нас пустили уже без вопросов. Внутренний город был богат. С первых шагов по нему мне было очевидно, что Таллистрия – одна из богатейших стран. Потому что ни в одном другом городе я не видел, чтобы абсолютно все дороги были выложены камнем. Старик вел нас узкими улочками по одной ему ведомой схеме в определенном направлении, однако даже в самых занюханных углах города было на удивление чисто, и даже самые неприметные переулки были заложены каменной плиткой. Во множестве мест имелись открытые водосточные каменные желобы, тянущиеся, кажется, от самого дворца до внешнего города. Многих, возможно, удивил и ошарашил бы этот контраст. Город из дерева и город и камня, что соседствуют друг с другом. Но мне нравилось. Здесь, посреди узких темных переулков и множества неприметных проходов, находиться было особенно уютно. Может, потому что в окружающих домах явственно чувствовалась женская рука, спустя некоторое время начал накрапывать мелкий дождик, но прежде, чем мы успели промокнуть, наставник вывел нас к небольшому постоялому двору с названием «Добро» и немедленно договорился о постое на ночь с явно знакомым ему хозяином. Тот ничуть не выглядел удивленным столь поздним визитом, и, зевая, передал нам ключи от комнаты. Что было интересным новоделом, во всех прочих местах, где мы останавливались во время путешествия, никто не имел замков. Комнаты иногда имели засовы, как на ставнях, но не замки с ключами. Интересно, что заставило воспользоваться ими именно жителей Таллистрии. Располагайся, у меня еще есть дела в городе. Увидимся днем, не уходи далеко. Оставив большую часть вещей, старый странник немедленно оставил меня одного и был таков. Все это выглядело для меня крайне подозрительно. Ночью, в дождь, не сказав ни слова, вместо отдыха уйти куда-то, я доверял Кадагану больше, чем кому-либо в этом мире. Старый рыцарь показал надежность, которой никогда не мог похвастаться ни один из людей, которых я знал или даже лишь слышал в прошлой жизни. Удивительно, но он поддерживал меня даже тогда, когда мне доводилось открыто осуждать те или иные общественные нормы, которым, казалось, следовали все. Он злился, осуждал меня за это, но никогда не делал ничего, что могло бы мне навредить. Наоборот, покрывал и предостерегал. Глаза уже слипались. Путешествие до Виталии было очередным, последним рывком нашего быстрого марша по Таллистрии. Мы оба не спали уже почти неделю, но отпустить паранойю и любопытство было выше моих сил. Стоило моему учителю скрыться за дверью, как я немедленно сбросил вещи, переоделся и выскользнул прямо под дождь в открытое окно, благо что это был лишь второй этаж. Конечно, учитель был намного более сведущ в сенсорике, чем я. Ему не доставило бы никаких трудов выследить меня с помощью чувства жизни. Однако на этот случай у меня был припасен хитрый трюк. Прежде, чем выпрыгнуть из окна, я окутал себя легкой пленкой смерти. Это должно было, если и не скрыть мою жизнь, то как минимум сделать более тусклой, менее различимой. В теории, по крайней мере, старый странник двигался быстро, очень быстро. Наблюдая его путь в одиночку, создавалось впечатление, что во всех наших путешествиях он сознательно подстраивал свою скорость под ту скорость марша, которую был способен выдержать я. Несомненно, он превосходно знал город. Словно рыба в воде, быстрым шагом он скользил по улицам, не задерживаясь. А мне приходилось отслеживать его местоположение с помощью чувства жизни, одновременно поддерживать на себе пелену. Все это требовало немалого сосредоточения, и делать это на бегу было затруднительно. Поэтому я отставал. Поняв, что таким образом вскоре можно потерять старика из виду, мной было принято решение взобраться на крыши. Сказано, сделано. Подтянувшись, я заскользил по крышам ночного города, и после нескольких минут напряженной, на грани силы концентрации погони, я нагнал старика. Странник или не обращал на меня внимания, или все же не заметил. В итоге мне пришлось преследовать его на протяжении как минимум четверти города, пока он не дошел до достаточно богатого, трехэтажного особняка и не скрылся в нем. Я облегченно присел на крыше, переводя дух и рассматривая здание. Понять, что он там делает, было затруднительно. Это строение имело весьма толстые стены, и мои чувства туда не пробивались. «Доброй ночи, сэр. Не представитесь, прежде чем станете моим гостем», — раздался сбоку тонкий девичий голосок, заставив меня подскочить и схватиться за меч. Застекленное темным стеклом окно, выходящее прямо на крышу, где я сидел, открылось, явив мне молодую девушку-брюнетку, лет 20-25 на вид. «Прошу прощения, что побеспокоил. Я не собирался заходить к вам», — успокоившись и сняв руку с оружия, ответил девушке я. «Вы сидите под моим окном уже несколько минут. Я предположила, что лучше мне не давать вам еще больше времени набираться храбрости, чтобы залезть в окно и пригласить внутрь. Но вы утверждаете, что сидите у меня под окном совершенно случайно и не собирались в него лезть. Я правильно вас поняла?» Девушка приподняла бровь, посмотрев на меня с выражением крайнего скепсиса. «Вы полагаете, что я обманываю вас?» Состроив кирпичом максимально возмущенное типично рыцарское лицо, спросил я. «Что вы, конечно же, нет, сэр», — картинно всплеснула руками девушка. «Я совершенно уверена, что вы не собирались заходить ко мне через дверь. Я полагаю, что в ваши планы входило залезть в окно, несмотря на то, что жители тела в принципе, судя по всему, не были способны ко лжи. Понятие обмана им было вполне знакомо, ведь обмануть человека можно, не соврав ему ни единым словом. Мне почему-то показалось крайне веселым, что именно меня, возможно, единственного настоящего лжеца в этом мире, эта девушка подозревает в обмане именно тогда, когда я в нем не виновен. Невзирая на дождь, сырость, ночную прохладу и усталость, я искренне расхохотался. Честное рыцарское слово, я не знаю, кто вы, как вас зовут, и у меня не было никаких намерений лезть к вам в окно и посещать ваш дом каким-либо другим способом. То, что я сижу у вашего окна, это случайность. С тем же успехом я мог сидеть и у окна на вон том доме. Отсмеявшись и пояснив девушке все это, я махнул рукой на соседний дом. Вид оттуда на здание, в котором находился Кадаган, был ничуть не хуже. С таким же успехом не могли бы. Там живет настоящая карга, она бы точно согнала вас с крыши. Задумчиво протянула девушка. А вы, значит, не прогоните? Улыбнувшись, поднял бровь я. Что вы, я не какая-то злобная карга. Сидите сколько хотите, у вас есть мое разрешение. Просто, это даже как-то слегка разочаровывает. Я всегда мечтала, что настоящий рыцарь залезет ко мне в окно когда-нибудь, а сегодня такая хорошая ночь, и мне не спалось. Сэр Горд, самый настоящий рыцарь, к вашим услугам. Несмотря на то, что здесь я случайно, могу залезть в окно, чтобы исполнить вашу мечту. Немного подумав, добавил, но только ненадолго. Возможно, скоро мне придется вылезти обратно и скрыться в ночи. Девушка оживилась, открыла вторую половину окна и скрылась в доме, крикнув: «Меня зовут Милая». Вскоре она вернулась, принеся мне мягкое полотенце и кружку с дымящимся отваром, от которой пахло какими-то травами. Тем временем я осмотрел комнату, где находился. Чисто, уютненько, но бедновато. Никаких украшений и простенькая мебель. «Вы живете одна, леди Милая? Обращайтесь на «ты». Я простая девушка, а не благородная леди». «Да, одна». Мы рассматривали друг друга, пока я вытирался полотенцем, слегка пригубив терпкий отвар. Комплекцию за широким пушистым халатом понять было сложно, однако пышкой она явно не выглядела. Полагаю, моя визави подобных проблем не испытывала, насквозь мокрая одежда позволяла рассмотреть меня вполне хорошо. Довольно большой дом для одинокой девушки достался в наследство. И потом, в Таллистрии большая часть девушек одинокие. Слегка погрустнев, заметила девушка. Вот как, и что же тому виной? Ее глаза расширились в легком негодовании. Вы смеетесь? Я неопределенно дернул плечами. Вовсе нет, никогда ранее не бывал в вашем королевстве, не слышал про него никаких особых слухов, не до того было. Я впервые прибыл сюда меньше месяца назад, и по дороге успел посетить только одну деревню, в которой надолго не задержался. Конечно, я заметил, что женщин было больше, чем мужчин, но так и не узнал, что послужило причиной. Может, вы просветите меня? Милая присела на кровать, смотря на меня округлившимися глазами, и молчала некоторое время. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, а потом закрыла, мгновенно передумав. Это несколько неожиданно. Не то чтобы здесь был какой-то секрет, но обычно даже не знающие люди узнают, в чем тут дело, в первой же деревне. Никогда не думала, что мне придется рассказывать подобные общеизвестные вещи, живя в столице. Пока вы ничего и не рассказали, заметил я. Таллистрия, королевство жизни, понимаете, Помассировав виски, сказала девушка, не понимаю, что вы под этим подразумеваете. У вас живет множество мастеров жизни, и это тоже. Я не знаю подробностей, но на территории королевства есть своеобразная странность. Здесь слишком много жизни, в буквальном смысле. По крайней мере, так говорят жрецы. И где здесь связь с одинокими женщинами? Жизнь есть жизнь, жизнь порождает жизнь. Девочки рождаются чаще мальчиков, вот и все. Зверье в лесах тоже плодится с невероятной силой. Искусство жизни дается людям легче, и потому у нас лучшие мастера и лучшие целители. Пожала плечами рассказчица. Интересно, значит, своеобразная природная аномалия, жизнь порождает жизнь. То же самое говорил мне демон. Выходит, для смерти верно обратное. Я вспомнил, как мне удалось создать из нитей смерти нечто, что начало лавинообразно уничтожать жизнь в той твари на побережье. Направляя жизнь, местные мастера-целители могла залечивать невероятные раны. Возможно, что, направляя смерть диаметрально противоположным образом, мне удастся создать своеобразный самоподдерживающийся конструкт, который будет пожирать жизнь. Идеальное оружие. В Ренегоне говорят, что у них лучшие мастера жизни. Припомнил я слова наставника. ФФ. Старые зазнайки. Им просто стыдно признаваться, что женщины превзошли их в чем-то. Сморщив лицо, Милая спародировала священника. Первый избранный жрец отца были мужчиной, и сам отец – мужчина, поэтому женщинам никогда не удастся би-би-би-би и никогда не достичь би-би-би-би. Я фыркнул. Кажется, даже самые добрые и правдивые люди не смогли избежать некоторых недостатков, вроде легкого шовинизма. Это было так знакомо. Полагаю, если чему меня и научила жизнь, так это тому, что женщин не стоит недооценивать. Милая слегка лукаво и довольно улыбнулась на это заявление. Раз уж ты узнал, что хотел, может, тогда расскажешь мне, что ты делал на крыше, раз не собирался залезть в окно и соблазнить невинную деву. Девушка подперла рукой подбородок и захлопала ресницами, состроив трогательно невинное лицо. Я посмотрел на это с крайним скептицизмом. Нет, это не сработает. Попытаться стоило. Слегка подумав, я пришел к выводу, что в моей слежке за наставником нет ничего секретного или криминального. Поэтому можно рассказать. Следил за своим наставником. Следил, зачем? Он ушел ночью, в дождь, сославшись на какие-то дела в городе. Звучит довольно подозрительно, не находишь? Ты не задумывался, что он мог просто направиться навестить любовницу? После нескольких дней марша без сна, даже не передохнув, сомневаюсь. После нескольких, стоп, что, несколько дней без сна, как ты на ногах-то еще стоишь, как вообще животные в караване выдержали такой темп, мы двигались вдвоем, была пара причин поспешить, я зевнул, спать действительно хотелось, объяснять девчонке тонкости обучения странников мне было лень, она смерила меня странным, нечитаемым взглядом, и сказала, словно цитируя кого-то, передвигаться по Таллистрийскому лесу в одиночку втрое опаснее, чем по лесам в других королевствах. Даже лучшие егеря редко так рискуют. Немного помолчав, она добавила, это действительно так, сколько зверье не забивай, в наших лесах его всегда полно, и как следствие, дороги всегда менее безопасны. Если бы не это, Таллистрия, наверное, была богаче Ренегона. А так, к нам ходят только самые крупные и защищенные караваны, пусть и от всех соседей. Вам очень повезло проскочить живыми. Ты много знаешь о местной фауне для городского жителя, заметил я. Мой отец был королевским егерем, много рассказывал. Мы немного помолчали. Объяснять, почему был, не требовалось, естественная убыль. Быть охотником в мире, где столько желающих тебя сожрать, дело опасное. Что это за здание? Я указал на особняк, в котором скрылся Кадаган, решив сменить тему. Это дом леди Роланды Вилийской. Она довольно известный мастер жизни. Интересно, маловероятно, что старик направился к любовнице, значит, ему зачем-то потребовался именно хороший мастер жизни, возможно, очередная старая знакомая. В этот момент дверь особняка открылась, и старик показался на пороге. «Мне пора», мгновенно встрепенувшись, сообщил я милая. «Можно мне с тобой?» – выпалила она. В этом я демонстративно обвел взглядом ее халат. Я мигом, убежав куда-то в соседнюю комнату, милая вернулась меньше чем через 2 минуты, одетая в легкие зеленые кожаные доспехи, с луком за спиной и коротким клинком в ножнах. Волосы были аккуратно стянуты веревкой. «Не отставай», — бросил я, отследив старика чувством жизни и накинув на себя пелену. Я продолжил слежку. Мы двигались по крышам за ними, по крышам молча, Мне было не до разговоров. На удивление девушка не отставала, показывая изрядную прыть, двигаясь за мной. Иногда я ловил ее любопытствующие взгляды, однако от вопросов она воздерживалась. В конечном счете мы проследили за стариком до секции города, где располагался большой сад, с прилегающим к нему широким трехэтажным дворцом. Старик постучал и вошел не через парадный вход, а через небольшую неприметную дверцу и скрылся в его недрах. «Что это за место?» – осведомился я у девушки, которая пыталась отдышаться после этой гонки. Сделав несколько тяжелых вдохов и выдохов, она ответила: «Дворец удовольствий». «Можно поподробнее?» «Удовольствие – это довольно широкое понятие». На этом вопросе Милая слегка покраснела. Я уже догадался, что именно она имела в виду, но она все же ответила: «Самых разных удовольствий. Я никогда там не была, но говорят, там исполняют любые капризы. Изысканная еда, прекрасный сад, экскурсии по городу, бани, бассейны, массаж». Еще сильнее покраснев, девушка добавила: «А еще любовницы и любовники на любой вкус. Правда, это очень дорогое место, далеко не каждому по карману. Моему учителю, видимо, по карману». Хотя я сомневался, что старик явился сюда ради каких-либо удовольствий, в его финансовой состоятельности сомневаться не приходилось. Теперь, по крайней мере, я понимал, что он имел в виду, когда называл Таллистрию хорошим местом для отдыха. Значит, я все же была права. Он направился к любовнице, а к леди Роланде зашел, чтобы она добавила ему мужских сил. Он же, наверное, уже старенький. Довольная своей догадкой, Милая победно вздернула носик. Интуиция говорила мне, что это неверная трактовка событий. Однако возразить по существу мне особо не было. На ум приходили только различные теории заговора. Может быть, дом удовольствий – это тайное прикрытие разведки Таллистри, а леди Роланда – один из агентов, и старик с ними сотрудничает. В конце концов, он странник, состоит в особом ордене, который напрямую связан с мастерами жизни. Вопросы без ответов. Снова и снова. Глава 50. Мы с Милой удобно устроили под небольшим навесом, наблюдая за дворцом удовольствий. Дождь еще слегка накрапывал, но уже не сильно. Немного помолчав, девушка наконец подала голос: «Мы что, так и будем здесь сидеть?» В этом и заключается искусство слежки. Терпение и наблюдение. «Никогда не доводилось ожидать на охоте?» — поднял бровь я. «Доводилось, конечно. Однако одно дело звери, а другое – люди. Я ожидала чего-то более интригующего». Я лишь пожал плечами. «Посмотри на это с другой стороны. Предрассветные сумерки, дождь, рыцарь-спутник. В этом есть некоторая романтика, верно?» Девушка легко фыркнула и слегка поежилась от сырости и прохлады. «Уверена, от отсутствия второго пункта я бы ничуть не огорчилась». Я снял с себя тяжелый от влаги, непромокаемый дорожный плащ и накинул его на плечи Милаи, получив в ответ благодарный взгляд. Забавная мысль посетила меня в этот момент. Словно взглянув в прошлое, я вспомнил, что когда-то, в прошлой жизни, делал нечто похожее не для того, чтобы затащить даму в постель, втереться в доверие, обрести связи, или просто соблюдать социальную маскировку, а по собственной воле, но никак не мог вспомнить зачем. Я видел в этом странную иронию. Некоторые действия людей остаются неизменны, независимо от того, какие цели они преследуют, даже если эти цели диаметрально противоположны. «Чему ты улыбаешься?» — заметила мое настроение Милая. «Думаю, что жизнь не так уж и плоха. От этой ночи я ожидал отнюдь неприятную компанию, а скорее тяжелую работу. Никогда не знаешь, куда приведет тебя зов леса», — протянула девушка. «Зов леса?» — поднял бровь я. «Старая таллистрийская сказка. Говорят, самые опытные и умелые охотники в наших лесах слышат странный зов. Не как голос или шепот, скорее, тягу, что ведет тебя в определенное место. И он может привести тебя в удивительные места, что показались бы невозможными и невероятными для того, кто никогда не видел подобного. В этой сказке есть хотя бы крупица правды? Понятия не имею. Охота – самый распространенный вид деятельности в нашем королевстве. Дичь в лесах неистощима. Я охотница, и большая часть моих друзей и знакомых – охотники. Но никогда не слышала о том, чтобы кто-то на самом деле испытывал что-то подобное. Это просто поговорка», — пожала плечами Милая. Мы помолчали немного. Дождь закончился, и тучи слегка рассеялись. Начало светать, однако сквозь прорехи в грозовом фронте можно было различить некоторые, самые яркие из звезд. «Красиво, правда? Мне всегда было интересно, что там, откуда они светят, прошептала девушка. «Звезды — это большие, очень горячие шары из пылающего газа, яркие настолько, что их видно даже отсюда. Солнце тоже звезда. Наша звезда, что освещает Тиал. Каждая звезда больше, чем весь Тиал, однако расстояние до них столь велико, что мы видим лишь одну маленькую светящуюся точку». Девушка слушала меня с широко раскрытыми глазами, что расширялись все больше и больше с каждым моим словом. «Откуда ты знаешь?» — наконец воскликнула она. «Пожалуй, пусть это останется секретом», — улыбнулся я. Милая некоторое время сверлила меня нечитаемым взглядом, но затем успокоилась. «Ты надолго в Виталии?» — сменила тему девушка. «С чего ты взяла, что я собираюсь уехать? Помилуй, я живу здесь всю жизнь, неужели ты полагаешь, что я не смогу отличить человека, который приехал ненадолго от переселенца?» Девушка наклонила голову и лукаво улыбнулась, смотря на меня большими карими глазами. «Туше», усмехнулся я, «полагаю, ненадолго, задержусь на пару недель». Милая вздохнула. «А что потом, куда отправишься, что будет дальше?» «Дальше». Рассказывать дальнейшие планы случайной знакомой я не был намерен. Однако в этот раз, похоже, я знал, как сказать правду и не сказать ничего. Долгая дорога, множество опасностей и испытаний. Разве не это путь рыцаря? Большинство, наоборот, хотят найти тихий уютный уголок и построить там свой дом, заметила охотница с легким удивлением. «Тебе никогда не хотелось подобного, остановиться на месте и жить в свое удовольствие?» Я бросил на нее взгляд, полный неподдельного презрения. «Не к охотнице, скорее, к предлагаемому ею образу жизни. Не думаю, что могу позволить себе такой риск», — сухо ответил я. «Риск, путешествие, гораздо более опасное занятие, чем жизнь в любой деревне, любом городе, любом замке. Даже крупнейшие караваны подвергаются нападениям, чудовища исчезают». Непонимающе захлопала глазам девушка. «Отправляясь в путь, ты рискуешь погибнуть, столкнувшись с чудовищем, что опаснее тебя. Но оставаясь на месте, ты рискуешь куда большим. Какие бы чудовища ни встречались в этом мире, я был уверен, что нет никого и ничего опаснее человека. И в этот раз этим человеком определенно был я сам. Мы высшие хищники, и это неоспоримо. Люди этого мира еще не думали о себе так, однако я знал правду. И чем же?» — полюбопытствовала девушка. «Ничего не получить. Умереть никем и ничем, в безвестности, серым, никчемным, бесполезным, бессильным. Власть и сила редко приходят в руки сами по себе. Я не могу так рисковать. Думаешь, это действительно того стоит? Это то, что каждый решает сам для себя. Я сделал свой выбор давным-давно». Это заявление, кажется, вызвало легкое удивление у девушки. «Я был молод, и странно слышать подобное от человека, что не достиг 30, но пояснения она не дождалась. Кто-то, возможно, мог задуматься, что я слишком много болтаю, что следует держать язык за зубами, когда говоришь о собственных принципах с малознакомыми людьми. Я следовал этому кредо в прошлой жизни, и, возможно, следовал слишком долго. Достаточно, чтобы это надоело. Но к чему это привело в итоге? Вся моя предосторожность, выстраивание цепочек власти и влияния истины привели лишь к смерти. В этом, конечно, была и доля моих ошибок, горе тому кукловоду, что слишком растянул контрольную нить. Однако теперь я считал, что порочен был сам подобный принцип. Ты не можешь править истине в одиночку, и сейчас я понимал это. Но каковы варианты, если ты изначально один? Тиал был другим миром, отличным от моей родной планеты, миром королей и рыцарей, мастеров жизни и смерти, и отныне я был одним из них. А значит, хватит прятаться. Если ты можешь сломать что-то столь приятно хрустящее об колено, нет никаких причин не делать этого. Некоторое время мы просто молчали, любуясь звездами, и каждый думал о своем. Думаю, нам стоит вернуться. Похоже, он устроился здесь на ночлег, а значит, мне стоит быть на постоялом дворе раньше, чем он туда вернется. Да и выспаться не помешает. Мой голос нарушил тишину. Спорить девушка не стала. Я предложил проводить ее до дома, но она только рассмеялась, сказав, что скорее уже мне потребуется проводник в незнакомом городе, чем ей в родном. Напоследок моя нежданная спутница смерила меня долгим, нечитаемым взглядом. Кажется, ей хотелось что-то сказать, но все же она воздержалась. Я вернулся на постоялый двор уже к рассвету, залез обратно к окну и немедленно провалился в сон. Глава 51. «Ты делаешь успехи». В голосе по-прежнему было не больше эмоций, чем в куске льда. «Полагаю, у меня хороший наставник». Понял ли он, что я имею в виду не его, это не имело значения. Ты освоил базовые удары, марионеток, маскировку, и даже нечто большее. Не откажусь от пояснений, как именно мне удалось создать образование, что сумело убить существо, что весило больше сотни тонн. В нем было больше жизни, чем я смог бы уничтожить даже, вывернувшись наизнанку 10 раз. Проклятие. Называй это проклятием. Как именно это работает? Нить, воля и смерть, сплетенные в единое целое, способны творить удивительные вещи. Нить, разве нити, что я создаю, не являют собой лишь оформленную в таком виде энергию смерти? Ты так и не понял, создание нити, это то, что первым учат адепты смерти. Но немногие способны сразу понять, что это такое на самом деле. В какой-то мере смерть, это апогей, одно из лучших орудий разрушения. Как жизнь стремится породить жизнь, смерть стремится уничтожить жизнь. Уничтожить жизнь – это тяжелая задача, требующая невероятного разрушительного потенциала. И смерть обладает им, не в силу своей природы, а скорее в силу природы самой жизни, которую сложно уничтожить. Это все очень интересно, но мне хотелось бы практических подробностей. Нить смерти – это не просто принявшая такую форму часть энергии. Это канал, каверна в самом мироздании, который смерть, словно кислота, проедает в нем. Мироздание – устойчивая, очень устойчивая вещь. Подобный канал недолговечен и зарастет почти мгновенно, стоит тебе отпустить контроль. Однако это не значит, что нельзя воспользоваться этой особенностью. Объединив нить, волю и смерть, можно создать проклятие, что будет питаться смертью, которую оно же будет и порождать. Выжги в мире нитью узор, и часть его законов отступит. Направь в нее волю, она укажет цель. Добавь туда смерть, и получишь инструмент, равный которому сложно найти. Таким образом можно поднять нежить. Хороший мальчик. Да, это следующий этап. Марионетки. Первая, примитивная ступень. Прямой контроль, неудобный и несовершенный, легко прерываемый и недолговечный, но необходимый, как основа. Всего голем на неподходящей энергии, не более того. Полагаю, арсенал настоящего мастера смерти не ограничивается лишь проклятиями. Проклятия – чрезвычайно многогранная вещь и страшное оружие. С их помощью можно создать не только немертвых слуг, но и куда более страшные вещи. Защиту, способную уничтожить целую армию. Мор, способный выкашивать города и страны. У них есть лишь один недостаток. Они медлительны. Брошенное в начале боя проклятие может быть смертельным, однако это вовсе не означает, что твой враг умрет первым. Говоря о защите, было бы неплохо узнать пару приемов. Лучшая форма защиты – это нападение, не забывай об этом. Однако искусство смерти все же имеет несколько трюков для глухой обороны. Вспомни, как ты скрывал себя, накладывая легкую пелену. Сделай ее густой, толстой, плотной настолько, чтобы все, что ее касается, обращалось в прах. И тогда оружие, что пытается задеть тебя, лишь бессильно рассыплется в пыль. Это уже поинтереснее. Еще дельные советы по таким приемам будут. Это тяжелая техника. Начни с маленьких, небольших щитов, прежде чем пытаться поддерживать вокруг себя сферу. Таких, что смогут остановить хотя бы стрелу. Второй этап. Сколько еще времени пройдет, прежде чем ты признаешь меня мастером? Терпение, добродетель в любом искусстве. Тогда скажи, что еще я должен освоить для третьего этапа? Проклятие, защиту, ритуалы, серьезные удары, и самое важное, скорость. С первыми тремя понятно, но что ты подразумеваешь под скоростью? Рассекая смертью реальность, ты можешь немного изменить законы мира, что вокруг тебя. Пробей между собой и целью канал, выжги само пространство из мироздания, лишь на жалкую долю мгновения, но удар, нанесенный тобой, будет быстрее молнии. Звучит здорово, но я даже не представляю, как подступиться к этому. Ты научишься. Со временем. Мне довелось еще о многом узнать в тот разговор. И чем дальше я заходил, тем отчетливее понимал, каким страшным оружием может быть искусство. И дело было даже не в том, что искусный мастер смерти представляет собой силу, сравнимую с оружием массового поражения. Нет, дело было в другом. Любой волевой человек, будучи достаточно бесстрашным и беспринципным, мог бы освоить это. Демон хотел, чтобы я распространил искусство смерти по миру. Оружие, сила, бессмертие, пусть и в виде живого трупа. Многие люди, которых я знал в прошлой жизни, продали бы душу за это. А ведь искусство смерти даже не требовало жертвовать душой, лишь собственным телом и жизнью других. Культ, мрачно думал я, доедая поздний завтрак на постоялом дворе. На этом было бы легко организовать культ, если бы я находился в нормальном средневековье, а не посреди проклятых праведников. В этом, конечно, были свои плюсы, однако для по-настоящему масштабных и сильных аспектов искусства смерти требовались жертвы. Много жертв. Достать их и подготовить к ритуалам в одиночку было крайне тяжелой задачей, а значит, мне требовались люди, готовые резать другим глотки, и даже более того, готовые пленять и доставлять мне других людей. С добрым утром. Идем, настало время для очень важного урока. Я хмуро посмотрел на отвратительно бодрого и довольно жизнью Кадагана. После ночи слежки под дождем мне все еще не казалось, что отдыха было недостаточно. Однако спорить на предмет уроков было глупо. Пока мы двигались по улочкам в направлении, известному лишь старику, я думал, что при всех достоинствах даже он отказался бы притащить мне даже одного человека, пусть и самого никчемного, для жертвоприношения. В узком безлюдном переулке наставник остановился, осмотрелся по сторонам и достал из сумки хрустальный фиал. «Пей, что там?» Не то чтобы я подозревал отраву, но паранойя не позволяла просто выпить незнакомый эликсир. Пометуя, как началось обучение в монастыре, весьма полезная вещь, не сомневайся. В монастыре меня научили не пить незнакомые зелья. Что-то не припоминаю такого в программе. Полагаю, это в той части, когда меня напоили парализующим зельем. Ну, ты же не пострадал, и это было необходимо. Я бы поспорил с обоими утверждениями. Старик украдкой заговорщически посмотрел по сторонам и внезапно ухмыльнулся. Давай так, если тебе не понравится эффект, я обещаю, что обеспечу тебе год отпуска без задания от ордена после того, как мы разберемся с тем вопросом, который обсуждали в полиотре. А вот это уже звучало заманчиво. Я взял фиал и опрокинул его в себя. На вкус зелье было никаким, и никаких изменений в себе не чувствовалось. Старый странник же поманил меня за собой дальше. Спустя некоторое время плутания по городу мы вышли ко дворцу удовольствий, тому самому месту, до которого я проследил наставника ночью. И в этот момент, кажется, мозаика начала складываться в моей голове. Добро пожаловать в дворец удовольствий. Женщина средних лет с идеально выглядящим лицом без единого пятнышка, родинки или морщинки с улыбкой встретила нас. Полагаю, для моего ученика все готово. Сэр Кадаган почтительно поцеловал ее руку. Полный комплект, мой дорогой друг. Все, как и просили. Мне показалось, что в глазах женщины проскользнула почти незаметная ехидная искра. Похоже, ей доставляло удовольствие ситуация. Прежде чем погрузиться во все, что был готов предложить дворец, я с досадой подумал. Клятый старик снова меня обманул. Даже в мире, где нет лжецов, никто не поверил бы тому, что эффект мне не понравился. Глава 52. Дворец удовольствий полностью оправдывал свое название. Здесь было почти все: приятная музыка, массаж, сауны с бассейнами, великолепные блюда. В самом начале мне дали выбрать одну из нескольких девушек, чтобы она стала гидом, служанкой и любовницей в одном флаконе на время моего пребывания во дворце. Я выбрал ту, что выглядела постарше. Ее звали Элия, и она была красивой стройной блондинкой с длинными ногами. Быть в роли обучаемого постельным искусством было довольно забавным опытом. Пару раз я с трудом сдержал смех, и вскоре девушка раскусила меня. Впрочем, пообещав не выдавать наставнику, не обошлось, впрочем, и без неприятных моментов. Никогда не видела таких шрамов. Элия легонько провела пальчиками по серо-черным полосам, что шли у меня от груди до ладоней. Я ничего не почувствовал. Будь умницей, забудь о них, ладно? Она не была глупа. Эта тема в дальнейшем больше не поднималась. На третий день моего пребывания в этом приятном месте я услышал от девушки весьма неожиданный вопрос. «Ты не возражаешь, если я заведу от тебя детей?» В этот момент я пил сок ируара, местного большого фиолетового фрукта, похожего на гигантскую сливу. Оросив от неожиданности этим соком стену и едва не поперхнувшись, я изумленно посмотрел на нее. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Многие девушки заводят детей от клиентов, что приглянулись. Ты молодой и сильный рыцарь, отличный кандидат на то, чтобы рассказывать истории об отце детям. Почему нет?» Илья соблазнительно изогнулась на кровати. «Ну, может, потому что у меня нет в ближайших планах семейной жизни и воспитания детей. О том, что подобного нет и в совсем отдаленных планах, я умолчал. Это по меркам тела могло выглядеть странновато. Тебе и не придется». Девушка весело фыркнула, встряхнув светлыми волосами, От тебя требуется только приятная часть процесса. Об остальном я позабочусь и без тебя. Я достаточно обеспеченная женщина. На таких условиях я не возражал. Быть может, это даже однажды пригодится. Однако еще пару вопросов прояснить стоило. Это выглядит немного странно. В Таллистре что? Настолько мало мужчин? Зачем тебе это? Девушка чуть грустно вздохнула, присев на кровати. Совершенно незачем, на самом деле. Да и выходить замуж я не хочу. Но так принято, традиции. Бездетная женщина в Таллистре, почти пария. Это повсеместно осуждается, если, конечно, это не результат потери ребенка. Мне уже 28, и на меня начинают косо поглядывать. Интересные подробности. У вас есть какие-то законы на этот счет? Законов нет, но лучше от этого не становится. Из дворца удовольствий могут и выгнать, например, за несоответствующий моральный облик. Королевство жизни, нужно соответствовать. На последних словах Илья слегка скрипнула зубами. Пожалуй, я все же помогу тебе с этим. Стоит заметить, что после этого разговора она проявила особую старательность. Дворец удовольствий был велик и просторен, однако периодически я все же пересекался в нем с другими постояльцами, с которыми можно было перекинуться парой слов, если было желание. И одна довольно любопытная встреча произошла во время того, как я пришел послушать игру на арфе в саду. Большой, немолодого вида толстяк с гигантским пузом сидел на лавочке, также слушая музыку. Завидев меня, он представился. «Сэр Брюлан, к вашим услугам. Сэр Горд, вы рыцарь?» Право слово, на рыцаря толстяк походил меньше всего. На его толстых пальцах было даже сложновато различить перстень. Но на мой вопрос тот лишь добродушно улыбнулся. «Самый настоящий. Однако я уже много лет не брал в руки меч». Вы правы, как же так вышло, в молодости такого точно не ожидаешь, да, когда-то я был неплохим бойцом, был рыцарем, потом главой отряда, потом собрал собственный торговый караван, а дальше мне все реже приходилось махать мечом и все больше времени проводить за счетами и бумагами, а потом меня выбрали главой торговой гильдии, ох, сколько бессонных ночей это принесло, торговля, кровь королевств, моя работа приносила намного больше пользы людям, чем работа любого рыцаря или охотника. Поэтому я оставил ратные дела и пришел к тому, что имею сейчас. Тогда на них не было времени, да и сейчас, по правде, его не особо много. Изредка выкраиваю денек зайти сюда, отдохнуть душой. Душой и телом, надо полагать, девушки здесь прелестные. Толстяк по-доброму рассмеялся. Нет, боюсь, для этого я уже немного не в той кондиции. Вы не выглядите слишком старым. Я еще могу иметь детей, верно? Купец степенно кивнул. Однако в один день я пришел сюда и уже не увидел в глазах девушек того желания, которое они испытывали ко мне в молодости. Скорее, там мелькнуло отвращение. С тех пор я отказываюсь от подобных услуг. Думаю, любой человек на моем месте поступил бы так же. И у вас нет никакого желания, да и потом, возможно, целители могли бы помочь вам с этим. Жердяй смерил меня покровительственным взглядом. Вероятно, вы росли не в Таллистре. Любой мужчина, что вырос здесь за время молодости, присытился бы плотскими утехами на всю оставшуюся жизнь, и я не исключение. И все же, это же наверняка неудобно. Лучшие мастера жизни точно могли бы вам помочь. Толстяк степенно кивнул. Да, это так, но здесь имеет еще один нюанс. Мне нравится быть таким. Нравится, звучит странно для приезжего, я знаю. Сэр Брюлан слегка понизил голос, осмотревшись по сторонам. Об этом не принято говорить открыто, однако знаете, многие места в нашем королевстве получают, скажем так, через постель. Конечно, никто не назначит на пост капитана стражи никчемного командира, но при прочих равных. Понимаете, о чем я? Я медленно кивнул. Понимаю. Глава торговой гильдии откинулся на лавочке, потянувшись к кубку. Никто и никогда не сможет сказать про меня подобное. В этом есть своя, особая прелесть. Я ведь важный человек, к моим советам прислушивается даже королева. Это честь познакомиться с вами, сказал я серьезным тоном. Обрастать знакомствами и связями мне стоило везде, где только можно. Пустое. Когда-то я был простым рыцарем. Если понадобится работа, скажите в гильдии, что вас рекомендовал Пузан. Я легко улыбнулся, услышав это прозвище, но покачал головой. Нет нужды. Полагаю, большая часть моего времени в скором времени будет занята делами ордена. Пузан приподнял бровь. Ордена, ордена странников. Я должен получить латы в Ренегоне. На этих словах взгляд толстяка стал цепким, оценивающим. То и дело он бросал на меня задумчивые взгляды, но комментировать это не стал, и я сменил тему. Чем вы торгуете? Я сам, в основном провизией, зерно, специи, сухофрукты. Мы в Таллистре снимаем 3 урожая в месяц. Посевные площадей у нас не так много, постоянно приходится бороться с разрастающимися лесам, однако даже так большая часть наших урожаев уходит на продажу. А что со специями? Завожу из южных королевств. Чаще всего я отправляюсь с караванами в Нелию. У них там часто случается засуха, и наши товары весьма кстати. Не слишком широкий набор, честно говоря. Толстяк вздохнул. Да, хотелось бы больше. Однако дела гильдии отнимают слишком много времени. Поэтому успеваю только самое важное. Тем, что не является жизненно необходимым, торгуют менее занятые купцы. Сэр Брюлан не был единственным знакомством, которое я завел за неделю, что был во дворце удовольствий, но, возможно, одним из самых важных. Тщательно расспросив его, я узнал о торговле в королевствах множество важных вещей, без преувеличения, важнейших со стратегической точки зрения. Каждое королевство делилось с соседями тем, что было им необходимо, если имело излишки. Это рождало сложную, разветвленную систему взаимоотношений, в которой одни государства зависели от других, что делало крупномасштабные серьезные войны практически невозможными, слишком много теряли обе стороны в таком варианте. Однако, возможно, если я встану во главе одного из королевств и потяну за некоторые ниточки, откроются очень, очень интересные возможности. Глава 53. Неделя пролетела быстро, впрочем, я не сидел во дворце безвылазно. По моей просьбе его работницы живо организовали мне несколько экскурсий по Виталии, показав наиболее значимые, живописные и интересные места. В один из таких дней я решил посетить Милаю. Несколько вопросов, что накопились у меня относительно столицы и таллистрийского быта, следовало задать местному, но относительно непредвзятому человеку, и уже знакомая девушка была хорошим кандидатом на эту роль. Однако около дома девушки меня ждало разочарование. Дверь была закрыта, а дома, судя по всему, никого не было. Несколько раз громко постучав, я уже намеревался уходить, однако меня окликнули сзади. «Ищите Милаю, сэр», — раздался скрипучий старушечий голос. Мгновенно обернувшись, я узрел неопределенного возраста пожилую леди, что сидела на крыльце соседнего дома. Из-за живой изгороди, украшавшей крыльцо, ее было сложно заметить. «Добрый день», — поздоровался я. Женщина слегка рассмеялась. «Простите мои манеры, приветствую вас. Так я права в своем предположении или нет?» «Несомненно, правы», — спокойно кивнул я. «Вы можете мне чем-то помочь?» Слегка прищурившись и окинув меня по-женски оценивающим взглядом, пожилая леди ответила: «Искомая вами особа сейчас почти наверняка находится в гильдии охотников. Если поторопитесь, успеете ее застать. Не подскажете дорогу?» Небрежно поднял бровь я. Пожилая леди действительно оказалась леди. Кажется, ей очень хотелось выдать пару ехидных комментариев, возможно, пробурчать что-то про молодежь, однако она стоически воздержалась, и лишь бросив на меня несколько ехидных взглядов, спокойно объяснила дорогу, даже не сказав ничего вслед. Конечно, она ошибалась в своих предположениях, но, по счастливому совпадению, ошибки других людей, это что я определенно любил. Гильдия охотников Виталии располагалась в крупной надвратной башне у южного выхода из города. Внешне она практически не отличалась от иных схожих башен, однако окружение могло выдать ее предназначение зоркому глазу. Похоже, весь квартал около южных ворот, так или иначе, был связан с охотничьим ремеслом. Некоторые из жителей, похоже, занимались выделкой шкуры и дублением кожи, мясные лавки продавали свежую дичь, а в корчмах вокруг явно собирались охотники и охотницы. Около входа, прислонившись к стене, стояла женщина лет 35, что всем своим видом напоминала мне типичного ленивого стражника. «Зачем пожаловали, сэр?» К рыцарскому перстню часто прилагалось и вежливое обращение окружающих. Однако я хорошо умел определять настоящее отношение собеседника по глазам и интонации, и в глазах стражницы плескалось легкое презрение. «Ищу одну охотницу. Ее зовут Милая. Может, знаете такую?» Спокойно осведомился я. На лице женщины мелькнуло узнавание и легкое удивление. Кажется, пару мгновений в ней боролись чувства долга и желание послать меня искать информацию куда-то еще. «Полагаю, вы найдете ее в шкуродерне. Она была здесь около получаса назад». Наконец, победило чувство долга в стражнице. Я лишь сухо кивнул в ответ. Шкура дерня, как выяснилось в дальнейшем, была вовсе не шкура дерней. На самом деле так назывался трактир для охотников. То, что он предназначался именно для охотников, я понял, едва войдя в него. Пожалуй, именно в этот момент я наиболее остро почувствовал сословное деление. Люди в трактире смотрели на меня. Странно, я мог бы понять ненависть, презрение, неприязнь, классическое отношение одного сословия к другому, стоящему, например, на схожем уровне, но людям, как известно, всегда не хватает еще чуть-чуть. Однако взгляды, которые сидящие охотники бросали на меня, заметив рыцарский перстень, были именно странными. Словно в них смешалось сразу много противоречивых эмоций. Уважение с презрением, зависть с гордостью за себя. Возможно, свою роль играло еще и то, что 3/4 посетителей шкуродерни составляли женщины. Сходу разобраться в этом клубке противоречий не стоило и пытаться, однако общий тон я уловил. Мне не были здесь рады. Подойдя к стойке, у которой сидела трактирщица, дородная женщина лет 50, я негромко осведомился. «Я ищу одну девушку. Ее зовут Милая. Не видели ее?» Трактирщица посмотрела на меня из-под лобья, мазнув глазом по золотому перстню. «Почему бы вам не поискать ее в другом месте, сэр?» — выделила последнее слово голосом она. «Вообще-то, это было явной попыткой нарваться. Многие рыцари в ответ на такое могли и двинуть в зубы, и совершенно заслуженно. Вот только после этого они наверняка получили бы дюжину вызовов на дуэль от охотников из зала. Поэтому провокация была проигнорирована. Потому что стражница у гильдейской башни сказала мне, что она здесь. Бесстрастно ответил я. Она могла ошибиться, а могла и не ошибиться. Трактирщица несколько мгновений посверлила меня взглядом, однако я не отводил свой, смотря прямо ей в глаза. Не меняя направления взгляда, я вынул пригоршню золотых монет номиналом больше одной и положил на прилавок. Наконец, женщина отвела взгляд и ответила. «На втором этаже, крайняя комната направо, и заберите свои деньги, ваша милость. Угости дам в зале за мой счет, лучше не задерживайтесь, ваша милость». Шепотом, так чтобы слышал только я, прошептала трактирщица. В искомой комнате происходил весьма бурный спор, достаточно бурный, чтобы я услышал его, идя по коридору. «Отправляйся в пущу с такими предложениями». Голос Милая звенел от ярости. «Я предлагаю это исключительно из дружеской заботы о тебе», — спокойно возразил мужской голос. «Если таково твое понятие дружеской заботы, то я предпочту вообще не иметь таких друзей». Мужской голос не успел ответить, потому что в этот момент я открыл дверь. «Здравствуй, Милая». Карие глаза девушки смотри на меня с легким удивлением. А вот ее собеседник, черноволосый мужчина средних лет с короткой бородой, смотрел скорее с недовольством. «Вам не кажется, что это крайне невежливо, врываться в чужую комнату и прерывать чужую беседу, сэр?» — недовольно обратился ко мне охотник. «Сэр Горд, я думаю, невежливо, это навязывать девушке непристойные предложения, которые ей не нравятся. И я полагаю, из нас двоих лишней в этой комнате только вы». Тирада, впрочем, не произвела на мужчину никакого впечатления. Он лишь слегка прищурившись посмотрел на меня светло-серыми глазами. «Вы так полагаете? Вы пришли в наш трактир и думаете, что можете вести себя так, словно мы крестьяне? Согласно эдикту конклава от 637 года от сотворения, охотники равны рыцарям. Возможно, ваш наставник не рассказывал вам о том, как стоит относиться к охотникам. Полагаю, мы могли бы преподать вам ура». Меч, приставленный к горлу, не дал ему договорить. Несколько волосков с его бороды медленно опали на пол, однако охотник ничуть не испугался, лишь удивился и разозлился. «Думаю, единственный, кого стоит учить здесь вежливости, это вы. Я искренне полагаю, что лишение одной руки или ноги, несомненно, пойдет вам на пользу. Еще одно слово и моем наставнике, и вы получите от меня вызов». Охотник, хотелось бы вложить в последнее слово побольше презрения, однако не думаю, что Милая оценила, а потому я лишь констатировал факт. Меч у горла не был угрозой, люди в королевствах не убивали друг друга иначе как случайно. Однако это было демонстрацией скорости. Так я дал понять охотнику, что в дуэли у него нет шансов, и он, несомненно, это понял. «Может, вам и удастся одолеть меня. Вот только сила не делает человека правым. В моем отряде больше десятка охотников, и вы получите вызов от каждого, который из них победит и подумает, что длительное лечение пойдет на пользу вашей вежливости». Третий, Пятый, не один, все проиграют. Мы скрестили взгляды, смотря друг другу в глаза. Возможно, охотник мог счесть это самоуверенностью, однако выносливость – это именно то, на что мог рассчитывать рыцарь-странник. Я не смог бы одолеть в бою несколько опытных бойцов, но мог выиграть 5, 10, 20 дуэлей. Чтобы взять измором странника, нужно было нечто большее, чем десяток дуэлей. Конечно, ранения также могли сыграть свою роль, и рано или поздно любые силы иссякнут, однако это не было поводом отступить. Я видел в чернобородом мужчине лишь будущий труп, прикидывая, организовать ли на дуэли случайный удар, от которого он быстро истечет кровью, или попробовать что-то из арсенала искусства смерти позже. Не знаю, что именно разглядел охотник в моих глазах, но спустя десяток секунд он отвел взгляд, признавая поражение, и молча покинул комнату, лишь бросив на девушку предупреждающий взгляд. Впечатляюще. Немногие могут заставить Рудольфа вот так вот уйти, присвистнула Милая. Надеюсь, тебя не слишком огорчил его уход? Нет, это было облегчение, рассмеялась девушка. Не подумай про него плохо, он неплохой охотник, однако порой становится слишком невыносимо назойливым и занудным в своих предложениях. Так или иначе, я искал тебя. И зачем же? И вообще, как ты узнал, что я нахожусь именно здесь? В глазах охотницы мелькнуло любопытство. Милая старушка из соседнего дома сказала, что ты в гильдии. Стражница на входе послала меня сюда. Трактирщица назвала комнату. Проще простого. По-моему, ты первый, кто назвал эту коргу милой за последние лет 20, заулыбалась девушка. Что до остального, у меня возникло много вопросов о городе и королевстве, и я подумал, что знакомая мне прелестная охотница не откажется ответить на них, или она откажется. Лукаво посмотрел я на девушку, слегка наклонив голову. Милая сделала максимально возвышенный и независимый вид, на мгновение превратившись в холодную снежную королеву, и с видом, будто делает мне величайшее одолжение, ответила, не откажется. Но ты предлагаешь разговаривать прямо здесь? Девушка демонстративно обвела взглядом простую трактирную комнату, где, кроме кровати и окна, мебели не было вообще. Я полагаю, моим первым вопросом будет, где находится ближайшее приличное заведение, в котором мы могли бы отдохнуть за размеренной беседой и приятной кухней. Если у нее и было плохое настроение после разговора на повышенных тонах, оно ушло на второй план. Взяв меня под руку и приняв победоносный вид, Милая ответила, идем. Задрав носик, девушка провела меня через весь общий зал шкуродерни с максимально довольным видом на лице. Взгляды на нас бросали разные, но останавливать никто не стал. Глава 54. Старик встретил меня на выходе из дворца, и на его лице была весьма и весьма паскудная улыбка. Неужели скажешь, что тебе не понравился эффект? Впрочем, после недели великолепного отдыха у меня было слишком хорошее настроение, чтобы злиться на него. Не скажу. Скорее, меня интересует вопрос, зачем в ордене практикуют подобную блокировку? Рыцарь посерьезнел. Чтобы воспитанники не отвлекались от учебы и не сбегали из монастыря, бывали инциденты. Это безвредно, за исключением упущенного времени, полностью. Однако это, полагаю, я вполне тебе компенсировал. Возражать я не стал. Когда выходим в Ренегон и каким путем? По моим прикидкам, мы выиграли немало времени на нашем марше до Таллистрии. Однако сильно задерживаться не стоит. Неделю мы уже потратили, несколько дней в запасе еще есть. Можем отправиться с караваном или сами. Я полагал, что это будет зависеть от того, решишь ли ты нанять кого-то в Виталии. Здесь я задумался. Вариант идти самим нравился мне больше. Возможность отточить на зверье искусство смерти по дороге была привлекательной. Однако и о людях стоило подумать. Думаю, лучше будет идти самим. Задержимся на пару дней, пройдемся по лавкам и тавернам. Возможно, я кого-то и найму, и прикажу прибыть в Ренегон с любым караваном самостоятельно. Разумный выбор. Пройдись по городским тавернам, наемников там всегда было достаточно. Кадаган одобрительно кивнул. Может и так, хотя не сказал бы, что Таллистрия – хороший выбор для сбора отряда. Почему? Не лучше и не хуже прочих. Наставник вопросительно поднял бровь. Большинство населения – женщины. Женщины априори слабее мужчин, менее эффективны в битве, к тому же могут забеременеть в ненужные моменты, тем самым ослабить отряд. И это, не говоря уже про особенности характера. У меня было под началом несколько женщин из Таллистрии в свое время. Никаких проблем не было. Напротив, они показывали себе зачастую лучше тех же уроженцев южных королевств. заметил Кадаган. «Вероятно, это потому, что ты отбирал лучших. Я говорю в сре». Я не успел закончить фразу. Громкий стук металла о камень со спины заставил меня остановиться. Позади нас стояла совсем юная девушка, закованная в дорогие узорчатые пластинчатые латные доспехи. Она была не одна, ее окружало еще несколько женщин и мужчин, одетых попроще. Она стучала железным копьем о мостовую, привлекая наше внимание. У меня мелькнула мысль, что говорить такое на улице было не лучшей идеей. Но что может пойти не так, в конце концов? Она была очень молодой, лет 18-20, не больше. Точеная, словно кукольная и почти детская личико смотрелась на фоне дорогих и тонких лат, смотрелась даже несколько комично. Картину завершал толстый зеленый плащ, сделанный из чьей-то шкуры, на которой водопадом спадали ярко-рыжие волнистые волосы. После привлечения нашего внимания она вздернула носик и вонзила в меня явно недовольный взгляд. Передав копье одному из сопровождающих ее солдат, она уперла руки в бока и спросила: «Не будете ли вы так любезны представиться и повторить последнее, что вы говорили?» Я смерил ее оценивающим взглядом. Кольца, обозначающего принадлежность к какому-либо сословию, не было, однако количество сопровождающих и одежды явственно указывали на богатство и высокое положение. Вероятно, дочь какого-то графа или герцога. «Сэр Горд, я рассуждал о том, что женщины хуже пригодны к военному делу, чем мужчины, однако не понимаю, как это касается вас. Вам повторить мои слова дословно?» Наставник слегка ободряюще улыбнулся моим словам, однако встревать в диалог не стал. «О, полагаю, это касается меня напрямую, ведь я также принадлежу к обсуждаемому полу. Пожалуй, мне бы хотелось услышать ваши тезисы еще раз, будьте так любезны». Елейным мелодичным голоском ответила эта особа: «Извольте, женщины, в среднем, слабее мужчин, поэтому менее эффективны как воины, могут забеременеть и тем самым снизить боеспособность отряда. Чаще, чем мужчины, обладают вздорным, конфликтным характером. Все это в целом говорит о том, что иметь под началом мужчин лучше, надежнее, удобнее. У вас есть еще вопросы?» Сухо ответил я, не меняя выражения лица. Стоило бы напомнить, что подслушивать чужие разговоры и встревать в них невежливо, однако пока я воздержался от этого. «В среднем, значит», — протянула девчонка, словно пропустив дальнейшие мои слова промеж ушей. «Хорошо, наша встреча определенно случайна, а значит, здесь, на улице встретились средняя женщина и средний мужчина. И как средняя женщина, я, принцесса Лиана Таллистрийская, вызываю вас на дуэль, за честь всего женского рода, который вы оскорбили». На улице повисла зловещая тишина. Если до этого что мой наставник, что некоторые спутники принцессы постарше, смотрели на нашу перепалку с улыбкой, то теперь улыбки резко увяли с обеих сторон. Медленно, внимательно посмотрев в глаза вздорной девицы, я ответил: «Я принимаю ваш вызов. Завтра в полдень, в королевском дворце. Скажите, зачем пришли, и вас пропустят». Отвернувшись, принцесса немедленно зашагала в центр города, в сторону этого самого дворца. Ее спутники еще несколько раз оборачивались, бросая на меня изучающие взгляды, а я лишь сверлил спину своей будущей соперницы. Но она так и не обернулась. Когда процессия скрылась за поворотом, сэр Кадаган лишь цокнул языком: «Какая пламенная девушка! Что, даже не скажешь никаких наставлений?» — поднял бровь я. Однако старый рыцарь не принял шутки. «Если ты вдруг не забыл, совсем недавно ты перенес тяжелое ранение, и с тех пор у нас не было времени привести твои навыки владения мечом в норму. Полагаю, с одной вздорной девчонкой после работы мастеров ордена проблем не должно возникнуть даже в этом случае. Никогда не стоит недооценивать противника». Я и не собирался. Старик не стал развивать тему дальше. Вместо этого он заметил: «Она все же принцесса. Королева может быть недовольна. Возможно, отказаться от дуэли было бы лучшим решением. И это после всех историй о благородстве, бесстрашии и доблести, что ты мне рассказывал, чтобы я прослыл трусом». Старый странник лишь покачал головой. «Иногда люди отказываются от дуэли не из страха, а из опасения повредить противнику. Это все понимают. А что до благородства и доблести? Нет ни того, ни другого в том, чтобы победить того, кто слабее тебя». Старый рыцарь, возможно, был прав. Однако пусть разумом я и мог согласиться с ним, отказывать себе в удовольствии поставить нахалку на место и преподать ей урок мне не хотелось. Что сделано, то сделано. Полагаю, это будет хорошим уроком. Хорошим уроком, «Да», — эхом отозвался Кадаган. «Вопрос лишь для кого?» Глава 55. Королевский дворец Таллистрии, корона Виталии. Он высокомерно смотрел на город с самой вершины холма, на котором была построена столица. Вокруг дворца, на широкой выровненной площадке располагался сад, а высокие стены, подпертые могучими колоннами из зеленоватого камня, часто были покрыты висячей растительностью. Где-то можно было увидеть сточные каналы, предназначенные для дождя, а сам дворец изобиловал зеленью и пурпуром, королевскими цветами Таллистрии. Подножие стен давно заросло мхом, однако и там чувствовался уход. Аккуратные, выровненные полосы мха накрывали камень, словно бархат. Зелень и зеленый камень, пурпурная краска и висячие сиреневые цветы сплетались в замысловатый узор, окружающий круглый дворец со всех сторон. День был пасмурный. Хмурые, серые тучи затянули небо, не давая пробиться ни одному солнечному лучу. На рассвете мы с наставником провели пару спаррингов на заднем дворе таверны. Как и следовало ожидать, сражался я не сильно лучше крестьянина. На любые попытки провести привычный, отработанный прием руки выписывали такие кренделя, что становилось ясно. Полагаться в грядущей дуэли мне стоит лишь на силу, скорость и простейшие удары. Старик предложил купить доспехи, однако по соображениям скорости, от этого я тоже отказался. Конкурировать с принцессой в стоимости и качестве экипировки изначально гиблая затея. На входе во дворец нас встретили два стражника с копьями, преградив дорогу. Они несли здесь почетный караул, однако после оглашения цели прибытия мы были немедленно пропущены. Невзрачный человечек в пурпурной одежде провел нас в нужное место. Ровно в полдень я стоял в приемном зале перед пустующим королевским троном. По бокам зала имелось немалое количество придворных, солдаты, рыцари, чиновники и даже часть духовенства. Они негромко переговаривались между собой, кидая на меня оценивающие взгляды. Сэр Кадаган присоединился к ним, и я остался стоять в пустующем центре в полном одиночестве. Принцесса явилась минут на 10 позже назначенного срока. «Вы опоздали», — бесстрастно отметил я, рассматривая соперницу. «Раз уж вы, сэр Горд, не имеете латы, я сочла справедливым одеться во что-нибудь более соответствующее вашей скромности». Девица крутанулась на месте, демонстрируя точеную фигурку, облаченную в легкие обтягивающие доспехи из искусно выделанной кожи. Грудь была почти не видна, видимо, была перетянута. Я молча снял со спины щит и обнажил меч. Из толпы придворных вышел слуга и с поклоном передал принцессе пару тонких, легких и длинных клинков. Мечи со свистом рассекли воздух, когда их владелица крутанула ножницы, разминались. Я атаковал не раздумывая. Три шага быстрых шага на сближение и просто, широкий колющий выпад. Дрянь ожидаемо уклонилась, но я продолжил осыпать ее градом простых ударов, увеличивая их силу и скорость до предела. Искусством фехтования здесь и не пахло, однако простой человек, тем более женщина, просто не в силах превзойти странника в силе и скорости. А после работы мастеров палеотра и в силе, и скорости, я даже слегка прибавил.